16. Не всегда слишком сильно. Холостой, и притом видный из себя инженер, в окрестностях Инсбрука, работы свои производящий, повадился навещать некоего магистера разных наук, в ближайшем оттуда местечке проживающего. Сей, быв неуклонно занят всякими вычислениями, свою бездетную, но здоровьем отличную супругу не токмо в благородное собрание, ниже на многолюдные прогулки не важивал, да и в дому своем поединком отменно редко развлекал. Инженер, все сие по скорости заприметив, положил обнаружить перед магистершею, немало не мешкая, привлекательные свои перспективы, дабы на чужой домашней неустройке храм собственного благополучия возвести. Наиудобнейшим для сего временем признал магистеровы трапезы, ибо ученый сей, разных стран академиями одобряемый, главнейшее после фолиантов удовольствие в том полагал, что подолгу за трапезами просиживал, приветливо разделивая со случившимся посетителем тарелку доброй похлебки и всякого иного яства. Посему, за первую же трапезу, супротив хозяйки присев, затеял, когда сладкого блюда вкушали, носком своей обуви, таковой же хозяйкин, прикрыть, и он и постепенно надавливать, доколе дозволено будет. Притиснутая нога сверх чаяния не токмо выдернута не была, но хозяйка не без замысла лестным голосом выразила, что не столько вкушаемое печенье приятно, колика приправа он сопровождающая. С этим и магистр согласиться не замедлил, разумея предложенную к печенью фруктовую примочку, многими подливкою называемую. После того, однажды, когда магистерша к трапезе красивее обычного обрядилась, инженер, возбуждаемый видом ее поверх стола телосложения, на сей раз едва розовую дымкою прикрываемого почал свои ножные упражнения выделывать с возрастающим сердце воспалением и силоумножением, повышая оные постепенно даже до самого колена. И дабы притом затмить от гостеприимного хозяина правильный повод своего волнения, стал расписывать оживленными красками, как через всю Инсбрукскую долину превеликую насыпь наваливает и оную для прочности искусно утрамбовывает. Под конец же столикою нетерпеливостью хозяйкина колено натиснул, что она, взорами внезапно поблекши и лицом исказившись, к задку стула своего откинулась и громко чужим голосом воскликнула: «Увы мне, чашка на боку!» Магистер вообще придумывал, о какой посудине супруга его заскорбела. А виновный продерзец, заботясь укрыть правду от несумнящегося супруга, почал торопливо передвигивать миску дотоле у края стола, стоявшую к самой середине оного. И неведомо, сколь долго протянулось бы такое плачевное оставление страдалицы без супружнего пособия, ежели бы сама дух свой на время восприявши не указала перстом сперва на поврежденный член, а потом и на укрывающегося бесстыдника, и не высказала с особым изражением: «Сей есть виновник моего злоключения. Он, с горячкою расписывая про насыпь через долину, не оставлял без толку напирать в мое левое колено, пока верхушку оного совсем своротил. От этого часу не токмо не за благородного кавалера его почитаю, но даже за наиувольнейшего мужика-землекопа». Такими выговоренными словами всю правду мужу вскрыла. Магистр, зная в корпусе своем, недовольны силы, дабы дородную супругу подобрать, а притом и виновника до нее не допущая, высунись из окна, выкрикнул с площади двух крепких носильщиков, которым наказал бережно хозяйку с отвороченным коленом в опочивальню перенести и там на двуспальное ложе поместить. Так здоровая некогда госпожа сия проявилась болящую под занавесками, за коими допреж, хотя не часто амуры резвились, но и бледноликая печаль не ютилась. Оставив страдалицу на ложе, вошел магистр с обоими носильщиками вспять в столовую горницу, где провинившийся, не без великого страха, дожидал висящего над ним своего приговора, и так ему с глубокой горечью высказал: «Ведайте, государь мой, что хотя вы и опытный в своем деле инженер, но госпожа магистерша не есть земельная насыпь, и никогда он ее не бывало». И, повернув от него, выплатил обоим носильщикам заслуженные ефимки и в опочивальню к болящей возвратился. А продерзкий тот сластолюбец, столь нечаянно от заслуженной и преизрядной потасовки избегший, за лучшее счел поскорее к дому убраться. И завсегда потом о приключившемся, вспоминая, так в мыслях своих выводил: «Ежели и вправду сия подстольная любовная грамота остроумную при себе удобность имеет, ибо любимому предмету изъясняет, а от нелюбимых утаивает, однако и оную, даже в самых поспешных и чувствительных случаях, отнюдь до крайнего изображения допущать не должно».